секс без обязательств и адюльтер. Мобильные приложения для знакомств часто называют Uber для секса, английское Uber for Sex. И если вспомнить историю появления мобильных приложений, то действительно первые мобильные приложения использовались в основном гей-сообществом для поиска сексуальных связей. Позже они стали популярными у гетеросексуалов, как для поиска романтических отношений, так и для сексуального удовлетворения. Сайты и приложения знакомств, где пользователи ищут интимные отношения, называют Adult Dating Site. Подразумевается, что длительные отношения не интересуют пользователей этих сайтов. Доля мужчин на такого рода ресурсах может составлять до 75%. Профили пользователей не содержат детальной информации, как на сайтах и приложениях романтических знакомств. Минимальная информация касается пола, семейного положения, возраста, места проживания. Сайт Adult Friend Finder был создан в 1996 году Эндрю Корну, который до этого запустил WebPersonals и FriendFinder.com. Сегодня на сайте зарегистрированы 95 миллионов пользователей, из них 25,5 миллиона человек в возрасте 50+. Сайт Adult Friend Finder является одним из крупнейших сайтов сексуальных знакомств для людей старше 18 лет. На активных форумах здесь более 170 тысяч групп. Сайт регулярно побеждает в номинациях для сайтов такого типа Adult Site of the Year, Best Dating Site. Сообщество пользователей Adult Friend Finder активно в блогах о своих сексуальных фантазиях, личных интересах и опыте знакомств. На сайте есть группы по интересам, на сайте можно смотреть прямые веб-трансляции, в том числе с сексуальными сценами, проводятся конкурсы и даже курсы в Академии секса. Доступ к функциям Adult Friend Finder строго ограничен для бесплатных пользователей. Только платное членство дает возможность использовать все возможности сайта. Сексуальные контакты в возрасте 50+, судя по числу пользователей сайта BeNaty, а именно 13,3 миллионов человек, являются популярными. Сайт BeNaty также предлагает предварительно написанные сообщения для тех, кто не может по каким-то причинам сделать это самостоятельно. Кроме того, пользователи могут установить возрастной диапазон фильтра поиска партнера от 18 до 78 лет, а также фильтры по цвету волос, цвету глаз, типу тела, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Сайт FriendFinder является одним из самых популярных в этой нише. Он функционирует уже более 20 лет. В основном его пользователи из США, Канады, Великобритании, Австралии. Основные функции сайта бесплатные, премиальная подписка стоит $15 США в месяц. AsianMatchmate.com ориентирован на азиатских пользователей из Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи. Всего на сайте более 8 миллионов азиатских пользователей, которые ищут развлечения для взрослых в интернете. Азиатские пользователи очень активны, публикуют много фотографий и любят транслировать видео со своих веб-камер. На сайте passion.com зарегистрировано около 80 тысяч пользователей. Он пользуется популярностью в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Германии. Основные функции сайта бесплатные. Месячная премиальная подписка стоит $14.95 США. Печально известный как сайт супружеской неверности Эшли Мэдисон в 2018 году отпраздновал регистрацию 60-миллионного пользователя. Он появился в 2002 году под слоганом «Жизнь коротка, заведи интрижку». Английское «Life is short, have an affair». Хакерский скандал 4 года назад не оттолкнул его пользователей. Компания провела ребрендинг, усилила меры безопасности, пригласила к сотрудничеству компанию Ernst Young, заменила слоган на «Найди свой момент» – «Find your moments». Статистика говорит, что на сайте Эшли Мэдисон в среднем регистрируется более 440 тысяч новых пользователей в месяц. Типичный портрет пользователя – 45-50 лет, находящийся в браке более 15 лет. В 2019 году канадская компания-разработчик Эшли Мэдисон предлагает своим пользователям воспользоваться своими коучами в сервисе AskMatch. Коучи будут доступны для индивидуальных телефонных сессий. Наиболее часто задаваемые вопросы связаны с тем, как создать привлекательный профиль и как начать разговор с потенциальным партнером. В Бразилии и США также тестируется новый сервис Cheating Coaches, который поможет пользователям скрывать свои сексуальные связи на стороне от супруга-супруги. Сервис тестируется в Бразилии и Соединенных Штатах Америки с марта этого года. Приложение поможет найти коуча, территориально находящегося рядом с пользователем. По мнению компании-разработчика, это поможет пользователям сохранять осторожность в походах на сторону. Коучи, по заявлению Эшли Мэдисон, имеют подготовку или профессиональный опыт в межличностных коммуникациях, а также проходят обучение. Приложения для знакомств, которые предполагают сексуальные встречи пользователей, находятся под еще более жестким давлением общественности и регуляторов. В 2018 году по решению китайского правительства китайское приложение Тантан было удалено из App Store и Android в Китае, что повлекло за собой снижение роста числа его пользователей, так как удаление из App Store делает невозможной загрузку приложения новыми пользователями и падение акций компании. По мнению специалистов, это удаление было связано с распространением порнографических материалов через мобильное приложение. С этой проблемой столкнулись и многие другие приложения для знакомств. Так Baidu и Sohu также были частично заблокированы за распространение вульгарного контента. Компания Momo выпустила заявление о том, что она активно общается с соответствующими государственными органами и будет полностью сотрудничать, чтобы восстановить доступность приложения в App Store и Android. Значительность числа пользователей сайтов и приложений для поиска сексуальных связей свидетельствует о том, что отношение к браку и супружеским изменам меняется. В 2005 году компания Durex провела глобальное исследование сексуальных привычек в 41 стране мира. Оказалось, что во внебрачных связях более свободно пары признавались в Турции, а скрывали – в Израиле. И хотя эта тема все еще является табуированной в большинстве стран мира, не замечать того, что институт брака находится в кризисе, нельзя. К примеру, в 2014 году Институтом общественного мнения по заказу интернет-портала Glidden был проведен опрос мужчин и женщин. Оказалось, что 55% респондентов мужчин и около 30% женщин изменяли, по крайней мере, один раз в период брака. В США, по данным исследований, супружеская неверность присутствует в 60% браков. А в целом за последние 20 лет она выросла на 20% среди молодых женщин и на 45% среди молодых женатых мужчин. Открытые браки становятся новым микротрендом и даже сравниваются Марком Пеном с интернет-знакомствами 10 лет назад. Российские исследователи отмечают рост количества нового вида супружеских измен, осуществляемых в интернет-пространстве и с виртуальным партнером. Ослабление традиционных норм, ограничений и запретов в сексуальной сфере привело к пересмотру стереотипов морального поведения мужчин и женщин, претерпело изменения и понимание супружеской измены. То, что раньше однозначно трактовалось как измена, теперь в понимании постоянно растущей массы людей таковым не является. Размываются границы понятий, что особенно характерно для виртуального мира. При этом для удовлетворения сексуальных потребностей виртуальное пространство используют мужчины и женщины, как абсолютно удовлетворенные в браке, так и неудовлетворенные. Эксперты говорят, что совершать измены в эпоху мобильных приложений стало просто. Если раньше нужно было одеться, собраться и пойти в бар, чтобы познакомиться, то сейчас достаточно сделать несколько свайпов, просто потому, что это веселая игра, и оказаться на свидании. Таким образом, несмотря на то, что сайты и приложения для интимных знакомств все чаще блокируются правоохранительными органами, подвергаются атакам хакеров, рост числа их пользователей продолжается.